Глава 3. Перезапуск часов с помощью новых привычек. Независимо от того, насколько вы выбились из ритма, ваш координатор времени может перезагрузиться самостоятельно. И в ваших силах сделать так, чтобы это произошло без лекарств, серьезной терапии или дорогостоящих технологий. Вы способны научиться спать легко, спокойно и непринужденно, так, как задумано природой. Решение – новые и простые ежедневные привычки. На ваш дневной и ночной ритм влияет почти все, что вы делаете днем и ночью. Пища, которую вы едите, действия, которые вы совершаете, и среда, которой вы себя окружаете. Разработав новый список благоприятствующих сну привычек в этих категориях, вы будете активно возвращаться туда, где должно быть ваше тело, чтобы хорошо высыпаться ночью. Подумайте об этом так. Каждый день у вас есть 24 часа полных возможностей вернуть этот ритм на место. Прочитав следующие 4 главы, вы построите собственный протокол улучшения сна. Для этого вам нужно будет изучить: первое – свой тип бессонницы, второе – свои уникальные физиологические потребности, касающиеся сна, независимо от того, сова вы или жаворонок. Третье. Свои личные предпочтения и склонности. Мы – реалисты. К тому же мы помним, что случилось со всеми вашими новогодними обещаниями. Тогда вы будете выбирать, что добавить, а что убрать. Цель всех наших рекомендаций по изменению привычек – устранить любые препятствия, мешающие вам спать, а также поддержать вас там, где вы не на высоте. Идея состоит в том, чтобы и в будущем ваш координатор времени сохранял правильный ритм дня и ночи, ваши системы были в комфортном гомеостазе, гормоны сбалансированы, а нервная система контролировалась, помогая вам одновременно чувствовать меньше тревожности и стресса и больше спокойствия и невозмутимости. Самое важное, что нужно сделать, это решиться. Возможно, процесс наладки сна будет для вас несложным, но быстрой починкой его не назовешь. Он предполагает глубокие, возможно, даже неприятные изменения, однако и пользы будет предостаточно. Просто помните, дискомфорт будет временным. Результаты проявятся почти мгновенно. Последствия будут эффективными и долгосрочными. Вы сами принимаете решение, а если вы споткнетесь, то всегда сможете начать заново. Если вы будете принимать предложения из следующих глав по одному за раз, вы скоро услышите свой собственный ритм, который нужен вашему телу и разуму, чтобы снова почувствовать себя здоровыми и сильными.